респектабельный, если вы понимаете, о чем я». Пит прекрасно понимал, о чем он. Существовала достаточно большая прослойка людей, которые предпочитали есть лишь хлеб с подливой и сидеть в холодном доме, но не тратить лишнего, особенно на слуг. Пит соглашался признать, что экономное питание – вопрос вкуса. Конечно, человек мог делать вид, что не чувствует холода, но отсутствие слуг уже говорило о бедности. Неужели Эрнест Поумрай удрал от печальной прозы жизни, чтобы провести несколько часов, ни в чем себе не отказывая? Да вот только умер здесь, на этой грязной и обманчивой улочке. «Я понимаю, о чем вы», — ответил он. «Надо кого-то вызвать для опознания. Лучше не жену, если удастся найти кого-нибудь еще. Может, у него есть брат или...» Он вновь взглянул на лицо. «Поумраю, пожалуй, под 50. Или сын». «Мы это выясним, сэр», — кивнул сержант. «Не хотел бы показывать его любой женщине, пусть даже она увидит только лицо. Однако, как получится. Вы поедете к жене, сэр?» «Да». «Куда деваться? Это надо сделать и ехать опять Питу». «Да, дайте мне адрес». В раннем утреннем свете Сибрук Уок выглядела невзрачной и серой. После дождя чистой улицы не стало, только мокрой. Пит отыскал нужный ему дом и подошел к двери. Как и всегда, медлить не имело смысла. Утрата не причинила бы лишней боли, зато он мог узнать что-то важное. Где-то что-то наверняка связывало этих мужчин. Общий знакомый, склонности, какая-то причина, по которой все они вызывали такую дикую ненависть. И Пит понимал, что любой ценой должен найти эту связь. Время ждать не собиралось, как и убийца. На узких цветочных клумбах в такое время года ничего не росло, только чернела земля. Трава казалась безжизненной, все-таки на дворе зима. Кусты лавра под окнами едва проступали из тени. На всех окнах висели тюлевые занавески. Еще час, и их закроет черная материя траура. Томас поднял полированную дверную колотушку и опустил ее. Прошло несколько секунд, прежде чем дверь приоткрылась, и в щели появилось заспанное лицо молоденькой служанки. Так рано в дверь обычно никто не стучал. «Да, сэр?» «Мне надо поговорить с миссис Поумрой. Это срочно». «Ох, не знаю, сможет ли она вас принять. Она еще даже не...» Служанка сглотнула слюну и вспомнила, что о домашних порядках незнакомцам рассказывать не принято. «Не позавтракала. Можете вы вернуться через час или два, сэр?» Пит пожалел девочку. Видел, что она не старше 13 или 14 лет, и это наверняка ее первая работа. Если бы она потеряла ее, чем-то не угодив хозяйке, то оказалась бы в сложном положении. Могла бы даже закончить уличной проституткой, менее удачливой, чем те женщины, которые, благодаря опыту и внешним данным, оказывались в борделе под крылышком какой-нибудь Виктории Долтон. «Я из полиции». Пит снял с нее ответственность. «У меня плохие новости для миссис Поумрой, и будет жестоко, если она узнает об этом из слухов, а не от нас». «Ох». Девушка распахнула дверь и позволила Питу войти. Посмотрела на воду, капающую с одежды. Даже в критический момент она не забывала о своих обязанностях. «Вы же весь мокрый. Лучше снимите это и отдайте мне. Я попрошу кухарку повесить все в посудомойне. Вы подождите здесь, а я пойду наверх и скажу миссис Поумрой, что вы пришли по срочному делу». «Спасибо». Пит снял пальто, шарф и шляпу и протянул служанке. Она ушла, сгибаясь под тяжестью мокрой верхней одежды. Инспектор остался стоять, дожидаясь появления миссис Поумрой. Он оглядел комнату. Просторная, с массивной мебелью из темного дерева. В скудном свете полировка не блестела. На спинках стульев вышитые салфеточки, на сиденьях никаких подушечек. С развешанных по стенам картин на него смотрела Италия с избытком ярко-синего. Синее небо, синее море под слепящими солнечными лучами. Картины эти Томас нашел скверными и отталкивающими. Италию он всегда представлял себе прекрасной. Над каминной доской увидел полоску материи с вышитым над ней религиозным текстом. «Цена добродетельной жены выше жемчугов». Несколько измененный стих 31.10 из книги «Притчей Соломоновых». «Кто найдет добродетельную жену? Цена ей выше жемчугов». Задался вопросом, кто выбирал эту фразу. На шифоньере стояла ваза с искусственными цветами. Лепестки из шелка радовали глаз нежностью и красотой, выделяясь в этой прозаичной гостиной. Адела Поумрей остановилась на пороге, глядя на Пита. Лет на 15 моложе мужа, в лавандовом халате с кружевами у горла и на запястьях. Волосы падали на спину. Укладывать она их не стала. Правильные черты лица, грациозная шея. Еще несколько лет ее красота оставалась бы нетронутой, но потом морщинки нервного напряжения начали бы вгрызаться в кожу, разрезая его грубыми полосами. «Верди сказала мне, что вы из полиции». Она вошла и закрыла за собой дверь. «Да, миссис Поумрей, сожалею, но у меня для вас плохие новости». Он бы предпочел, чтобы она села, но Адела оставалась на ногах. «Этой ночью мы нашли человека, и есть основания думать, что это ваш муж. При нем обнаружены письма, позволяющие его опознать, но, разумеется, мы должны в этом удостовериться». Адела стояла, не шевелясь, выражение лица не изменялось. «Может, слишком рано? Она просто в шоке». «Сожалею», — повторил он. «Он мертв?» «Да». Она оглядела комнату. Взгляд задерживался на знакомых вещах. «Он ничем не болел? Несчастный случай?» «Нет», — ровным голосом ответил Пит. «Боюсь, это убийство». Она бы все равно узнала. Притворство ничего хорошего принести не могло. «Ох!» — тихий, лишенный эмоций голос. Она медленно подошла к дивану и села, автоматически запахнув шелковые полы халата на коленях. Пит вдруг подумал, что она ослепительная красавица. Вероятно, лицо Поумрея не отражало его богатства и щедрости. Как знать, может, он видел не прижимистость, а пустоту смерти. Может, этот человек очень любил свою жену и экономил деньги только для того, чтобы дарить ей предметы роскоши, цветы, халат. Пит почувствовал, как в нем нарастает неприязнь к женщине, основанная только на том, что на ее лице не отражалось скорби. «Как это произошло?» — спросила она. «На него напали на улице», — ответил Пит. «Ударили ножом в спину. Вероятно, он умер быстро.